Маша и медведь. Было, нет, старухи бают. Появлюсь, они встречают разговорами меня. Сказки про свои края, то одна, другая скажет. Как послушаю, накажут, чтоб я детям сказки те на печатанном листе рассказал все без утайки. Рано утром, с позаранку, по деревне шум идет. То пастух коров ведет. Вот прошли. Лишь пыль осела, принимаются за дело петухи деревни все. Как один во всей красе на заборы залетают и оттуда запевают: «Кукаре, кукареку, кто еще там на боку? Просыпайтесь, солнце встало! Если сна кому-то мало, отоспитесь к зиме!» От деревни в стороне лес стоит, и летом манит, духом ягодным дурманит, и поэтому с утра мал-малая детвора, кузовки взяв и лукошки, побежала по дорожке, собирая всех подряд, в лес кому идти велят. В той деревне, ближе к краю, свои лето проживая, дед жил с бабкой, и жила с ними Машенька. Она и красива, и пригожа, вся на бабушку похожа, помогает старикам, Маша здесь, и Маша там. Вот друзья у Маши дома. Видит Маша, все знакомы, просит бабушку: «Пусти в лес с подружками идти». Бабушка ей отвечает: «Если кто в лесу гуляет, смотрит он по сторонам, чтоб всегда была видна кофта светлая подружки. Ты иди, а я ватрушки испеку на вечерок». Маша тут же кузовок в сенцах, что стоял, схватила и ватага покатила. В лес пришли, грибов полно, что не было так давно. Здесь маслятые лисички, словно рыжие сестрички, из-под елочек глядят. Тут же белые стоят, и, конечно, сыроежки, как петрушки на потешках, разноцветные везде. Дети разошлись, кто где, кто за кустик, кто за елку. Гриб хватают, их иголки укольнуть так норовят, руки все уже болят. Но лукошки все полнее, кузовки все тяжелее. Вот уже домой пора, и тогда вся детвора собираться стала вместе. Смотрят, Маши нет на месте. А она, как в лес зашли, дети прямо все пошли, подалась налево в чащу. Тишины такой звенящей слыхом слыхать не могла. Ну, грибов-то набрала, а обратно нету ходу. Просит матушку природу: «Помоги домой прийти. Не могу сама найти я дороги, по которой доберусь домой я скоро». Не ответил ей никто. Что ж, деревня далеко, и тогда она решила на свои, надеясь, силы из лесу сама идти. Только торного пути вскоре совсем не видно стало. Значит, Маша заплутала. Но идти-то надо ей. Вот и солнышко скорей за верхушки елей скрылось. Видит Маша, очутилась пред избушкой лубиной. Говорит она: «Постой, если здесь стоит избушка, дед живет в ней и старушка. Попрошу их мне помочь, приютили, чтоб на ночь». Постучала, но ответа, сколь не слушала, все нету. Дверь тихонько тут она отворила и вошла. Видит, горница большая, но как будто не живая. Смотрит Маша, не поймет, кто же тут в избе живет. Все большое, стол и лавка. Нет ни пяльцев, ни булавки, ни изделий ремесла. Хоть устала, не до сна ей сейчас, сидит тихонько, вечер уж. И вдруг легонько дверь открылась, и медведь входит в дом, и ну реветь! Что за чудо! Что за диво! Повезло! Необходима мне помощница в избе! Жить ты будешь здесь и мне помогать вести хозяйство. Только я ведь разгильдяйство не могу терпеть, ты знай. Рано утром ты вставай и сначала умываться, после в спальне прибираться, печь стопить и кашу мне под румяну в чугуне, да с малиновым вареньем и с брусничным в воскресенье, из огнетки да на стол. Я поем, а ты потом двор смети, помой посуду, тряпкой чистую повсюду пыль протри, а в вечерок будешь, милый мой дружок, сказки мне, что знаешь, баять. Видит Маша, долго маять хочет он ее в избе. Не ходила, чтоб нигде, потужила, горевала. Видно, ей судьба так стала. Так живут. Медведь с утра в лес уходит. Тут пора Маше делом заниматься и по дому прибираться. За уборкой все ж она думает свои дела. Как бы ей сбежать из дома? Но вот только незнакомый лес пред ней. Куда идти? Некого спросить пути. День прошел, другой проходит. Как-то раз медведь приходит, ну, а Маша со двора... — Отпусти меня с утра побывать в родной деревне, ну, а к завтрашней обедне я вернусь к тебе сюда. А медведь ей... — Никогда! Ведь дороги ты не знаешь, и в лесу ты заплутаешь. Я в деревню сам схожу, деда с бабкой погляжу. Ты давай готовь подарки, отнесу их деду с бабкой. Маша тут же начала, избу кругом обошла, взяв лесное угощение, ежевичное варенье и соленые грибы, даже Мишка из избы тащит банки две морожки. Собрала она лукошко, ну а сверху пирогов, и подарок был готов. Все медведю показала, строго-настрого сказала. — За те дни, что здесь жила, короб я большой нашла, положу в него варенье. И соленье, и печенье. То гостинец от меня, в мои родные края. Только ты уж постарайся, к пирожкам не прикасайся. Я залезу на дубок, буду зреть всяк твой шажок. А сейчас перед дорожкой выйдь на улицу немножко. Посмотри, нет там дождя, чтоб не вымок ты зазря. Вышел Мишка на крылечко, Маша в короб. И сердечко тук-тук-тук от страха бьет. Вдруг медведь ее найдет. Воротился Мишка, короб взял, взвалил его на горб и понес через бурелом в деревню в Машин дом. Вот идет он меж березок, то во враг, то на пригорок. Утомился, говорит, так устал, спина болит. Короб снял, поставил рядом, думает, хотя бы взглядом погляжу на пирожок. Тут он Машин голосок слышит. Мы договорились и с тобою побожились. Обещал не есть пирог и прийти в деревню в срок. Мишке только и осталось лишь сказать, какая жалость. Высоко вишь забралась, видит все. И началась вновь его дорога к дому, через лес ему знакомый. Шел он, шел и вновь устал. — Дай-ка сяду у куста, пирожок достану, Машин, съем его, авось не страшно. Маша тут ему в ответ. — Вижу, вижу, ты в обед пирожков поесть так хочешь. Потерпи, а коль нет мочи, съешь малины, аль грибов. Не касайся пирогов. Да, сидит она высоко, видит лес вокруг далеко. Удивился Мишка ей. Делать нечего, скорей короб за спину забросил. И быстрее через просек он в деревню пошагал. и за три всего шага до ворот реветь он начал. — Отворяйте мне, иначе все ворота вам снесу. Я от Маши вам несу пирогов до угощения, всяк соленья и варенья. Тут медведя услыхав, с шумом, с лаем, с криком гав, бросились к нему собаки, чуя запах боя, драки. Но медведь не стал их ждать, бросил короб и бежать. Вышли вместе детка с бабкой и к воротам да с оглядкой. Видят короб у ворот, запах из него идет. Пахнет он травой росистой и малиною душистой, пахнет лесом и грибом. Что же в коробе таком? Крышку тут они подняли и от счастья зарыдали. Машенька жива сидит, им обоим говорит. Здравствуйте, мои родные! Я пришла к вам и отныне буду слушать только вас. Чем же кончить свой рассказ? Маша в лес с друзьями ходит, только в чащу не заходит. Помнит бабушки слова. Ей теперь всегда видна кофта чья-то или платочек. Вот теперь я сказку кончу.